Темное я. Темная сторона личности большую часть времени дремлет на самом дне души, там, где подсознательное уютно смешивается с архаичным. Я вижу ее большой ящерицей с желтыми клинками глаз. Большую часть жизни я не знала о своей темной стороне. Затем не верила в нее, потом боялась и ненавидела. И только недавно приняла и полюбила. Чудовище выходит из гнезда редко, но эффектно. С хирургической точностью отсекая от меня ненужных людей, чужие мечты и людские притязания. Белая холодная ярость лучше любого детокса оздоравливает душу и тело. Обожаю, когда зверь приходит в тексты. Формулировки темной стороны точны, как уколы опытной медсестры. Ей нет дела до норм языка и морали. Она пишет всегда в потоке. Выкинь одну букву, и текст рассыплется в труху. Темное не нравится обществу. Я гарантированно получаю упреки в цинизме, эгоизме, сарказме и недоброте. Еще бы. Но без этих полуприкрытых яростью желтых глаз, сонно следящих из своего гнезда за миром, моя светлая, интеллигентная, эмпатичная, уравновешенная, цивилизованная часть была бы всего лишь грубой подделкой под человека. Изобрази свою темную сторону, когда выходишь на работу. Можно символически. Нарисуй коготь, взгляд, темное пятно.